Глава 71. Под пристальными взглядами майора Горна и полковника Вестника Джек вошел в штабную и, оглядевшись, произнес: «Здравия желаю!» «Присаживайся, Стентон», — сказал Вестник, указывая на стул возле стола с картами. Джек сел и положил кепи на колено. «С чем пришел?» «У меня есть предложение, сэр, стратегического плана». «А почему ты один, без командира?» «Мне так проще. Лейтенант Хирш – человек осмотрительный, и он бы такого не одобрил. В любом случае, попытался бы меня отговорить». «Значит, ты решил действовать через голову начальства?» «Можно и так сказать», – согласился Джек. «Ну, выкладывай, в чем твое предложение?» – сказал Вестник и сел напротив. Майор Горн обошел стол и встал позади полковника. Штоллер пристроился на стуле у стены. «Сначала пара слов о плохом», – сказал Джек и посмотрел сначала на Вестника, потом на Горна. «Прошлая операция была подготовлена безобразно. Балки были минированы давно, а нам об этом никто не сказал ни слова». Джек сделал паузу, чтобы не валить все в одну кучу и дать возможность кому-то что-то сказать в свое оправдание. Но Вестник и Горн молчали. «А теперь, собственно, предложение. В первую нашу операцию, когда мы ездили с капралом Штоллером, нас преследовали местные бандиты, видимо, по наводке на раздулов. Обеспечены они прекрасно. Оружие, новые мощные машины. Это первая зацепка. Далее. База, на которую мы ходили во второй раз, чрезвычайно хорошо охраняется. Но объект этот очень привлекателен. Там может накапливаться до 40 роботов, причем не мелочь, а в основном тяжи». «Ты предлагаешь напасть на базу, Стентон?» – спросил Вестник. «Используя джипы союзников на раздулов», – добавил от стены Штоллер. «Интересная мысль», – сказал Горн. «Да, именно это я и хотел предложить», – подтвердил Джек. «Что скажете, капрал Штоллер, возможно провернуть такой фокус?» – спросил Вестник. «В принципе, все возможно, сэр, но хватит ли у нас ресурсов? В основном, конечно, организационных. Информация нам приходит односторонняя. Мы не можем в реальном времени что-то узнать или отдать приказ». «А вы, майор Горн, что об этом думаете?» «Да то же самое, что и Штоллер. Дерзкая операция может принести как великолепный результат, так и сокрушительный провал. А нам тут и рисковать уже нечем. Мы на минимуме. Я не вижу никаких возможностей к адекватному планированию. Мы такую схему просто не потянем. Я еще могу представить выход парой роботов и двумя зенитными танкетками. Ну, обстрел, скажем, из орудия ГАСа с приличной дистанции. И с боем против воздушных средств отходить назад. Но эта песня ни о чем, ведь вслепую там много не настреляешь». «Ну, хорошо», – кивнул Вестник, поигрывая карандашом. «Капрал Стентон пришел к нам с предложением. Он производит впечатление человека основательного, и наверняка у него есть собственные мысли по поводу планирования такой операции. Прошу вас, Стентон». «Я подумал, сэр, что у нас есть один человек, который не приспособлен к здешнему течению жизни». «Ты говоришь о...» «Да-да, о полковнике Веллингтоне. Знаете, его внешность весьма обманчива. Он вовсе не дурачок и не спившийся в конец пьяница. Вы уже знаете, что именно он вытащил нас с Лимбулы, организовав там еще более головокружительную и дерзкую операцию, чем та, которую я предлагаю». «Но на Лимбуле, насколько я понял, у Веллингтона были старые связи». «Так точно, сэр, были. Но пока мы добрались до этих связей, полковник действовал, можно сказать, голыми руками». «Но, допустим, мы его выпустим отсюда на свободную охоту», – начал рассуждать Вестник. «Иного метода предложить мы просто не можем. А он доберется до Тронса и уйдет в запой». Джек улыбнулся. «Чему ты улыбаешься?» «Знаете, сэр, мне кажется, все так и будет. Он доберется до городка и начнет там пьянствовать до тех пор, пока не обрастет связями и информацией». «А если он падет жертвой этого порока, мы ничего не потеряем», — сказал Горн, и вестник вопросительно на него посмотрел. В штабной повисла тишина. Было слышно, как вентилятор гоняет воздух. А снаружи, сквозь слой поизносившейся звукоизоляции, доносятся крики старшины Корвакса, распекавшего своих помощников возле кухни. «Хорошо, Стентон, ты можешь идти. Идея интересная. Мы обсудим ее».